Глава 13. Эркюль Пуаро откланялся и ушел. Мистер Фуллертон сел за стол и задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Его взгляд был устремлен в пространство, туда, куда были устремлены и его мысли. Взяв со стола лежавший перед ним документ, он опустил на него глаза, но сосредоточиться так и не смог. Деликатный звонок телефона заставил его поднять трубку. «Слушаю, мисс Майлз». «Говорит мистер Холден, сэр». «Да-да, наша с ним встреча должна была состояться почти 45 минут назад. Он объяснил, почему опоздал?» «Да-да, понятно. Такое же объяснение он дал и в прошлый раз. Будьте добры, скажите ему, что от меня только что ушел другой клиент, и поэтому у меня нет времени. Перенесите нашу с ним встречу на следующую неделю. Нельзя, чтобы такое повторялось впредь». «Да, мистер Фуллертон». Положив трубку на место, юрист вновь задумчиво посмотрел на лежавший перед ним документ. Он так его и не прочел. Его мысли были устремлены к событиям прошлого. 2 года. Прошло уже почти 2 года. И вот вдруг этот странный человечек с большими усами и в лакированных ботинках, что нагрянул к нему сегодня утром, своими вопросами вновь заставил его вспомнить то, что он уже почти забыл. Теперь Фуллертон вспоминал некий разговор, состоявшийся почти 2 года назад. Он мысленно увидел девушку, сидевшую перед ним на стуле. Невысокая, коренастая, смуглая кожа, живое лицо, темно-красные пухлые губы, высокие скулы и пронзительный взгляд голубых глаз из-под густых бровей. Выразительное лицо, страстное, полное жизненной энергии, лицо, которому были ведомы страдания, или оно всегда будет знать страдания, но которое никогда не научится с ними мириться. Такие женщины борются и стоят на своем до конца. Интересно, где она теперь? Так или иначе, но она смогла. Что именно смогла? Кто помог ей? Да и помогал ли ей кто-то? Кто-то наверняка помог. Она вновь вернулась, решил Фуллертон, в раздираемый неурядицами злосчастный уголок Центральной Европы, откуда когда-то приехала сюда, в котором некогда родилась и куда ей пришлось вернуться, ибо ей не оставалось ничего другого, если только она не хотела лишиться свободы. Джереми Фуллертон был поборником закона. Он верил в закон и презирал многих судей за то, что те выносили мягкие приговоры, за их терпимость к гипотетическим нуждам. Студенты, ворующие книги, молодые замужние женщины, забывающие расплатиться в супермаркетах, девушки, втихаря присваивающие деньги своих работодателей, юноши, уродующие телефонные будки. Никто из них не испытывал настоящей нужды, никто не был в отчаянном положении. Большинство не знало ничего, кроме чрезмерного потакания со стороны родителей. И все они, как один, яростно верили в то, что все, чего не могут купить, они имеют право взять даром. И все же, несмотря на его веру в неукоснительное соблюдение закона, мистер Фуллертон был человеком сострадательным. Он был способен жалеть людей. Он мог испытывать жалость, и испытывал ее к Ольге Семеновой, хотя и остался равнодушен к страстным доводам, которые та выдвигала в свою защиту. «Я пришла к вам за помощью. Я думала, вы мне поможете. В прошлом году вы пошли мне навстречу, помогли с документами, чтобы я могла еще на год остаться в Англии. Мне сказали, вам не нужно отвечать на вопросы, на которые вы не хотите отвечать. Ваши интересы может представлять адвокат. Поэтому я пришла к вам». «Обстоятельства, на которые вы сослались...» Мистер Фуллертон вспомнил, как сухо и холодно он произнес эти слова, ибо за этой сухостью и холодностью скрывалась жалость. «Неприменимы. В данном случае я не в состоянии представлять ваши интересы. Я уже представляю интересы семьи Дрейков. Как вы знаете, я был юрисконсультом миссис Луэллин Смайт. Но она умерла. Ей не нужен юрисконсульт, ведь она умерла». «Она любила вас», — сказал мистер Фуллертон. «Да, она любила меня. Это я вам и говорю. Поэтому она и хотела завещать мне деньги. Все свои деньги. Почему нет? Почему нет? Она не любила своих родственников. «Вы ошибаетесь. Она любила своего племянника и племянницу. Возможно, она любила мистера Дрейка, но никак не миссис Дрейк. Она находила ее утомительной. Миссис Дрейк во все совала свой нос, не позволяла миссис Лойлен Смайт делать то, что ей нравилось, не позволяла есть любимое блюдо. Миссис Дрейк — чересчур добросовестная женщина. Она пыталась заставить тетушку неукоснительно следовать предписаниям врачей в том, что касалось режима питания, и не слишком перетруждать себя, ведь той многое было противопоказано. Люди не любят подчиняться указаниям врачей, не хотят, чтобы родственники вмешивались в их жизнь. Им нравится жить так, как хочется, и делать то, что они хотят. Она была женщина состоятельная, она могла получить все, что захочет. Она была богата, еще как богата, и могла как угодно распоряжаться своими деньгами. У них и без того было достаточно денег, у мистера и миссис Дрейк. У них прекрасный дом, дорогая одежда, две машины. Зачем им больше? Они были единственными родственниками, которые у нее остались. Она хотела, чтобы деньги достались мне. Она жалела меня. Она знала, через что я прошла. Знала, что моего отца арестовала полиция и увезла из дома. Мы с матерью больше никогда его не видели. А потом моя мать умерла. Все мои родственники умерли. Это ужасно, то, что мне довелось пережить. Вы не знаете, что такое жить в полицейском государстве. А я в нем жила. Нет-нет, вы на стороне полиции. Вы не на моей стороне. Нет, подтвердил мистер Фуллертон, не на вашей. Мне очень жаль, что с вами такое случилось, но вы сами накликали на себя беды. Неправда, неправда, что я сделала нечто такое, чего не должна была делать. Я была добра с ней, я была с ней мила. Я приносила ей много такого, что ей не разрешали есть, шоколад и сливочное масло. Ей нельзя было есть ничего, кроме растительных жиров. Она не любила растительные жиры. Она любила сливочное масло, причем в больших количествах. «Дело не в сливочном масле», — сказал мистер Фуллертон. «Я ухаживал за ней, я была к ней добра, и она была благодарна мне. Когда же она умерла, я узнала, что она по своей доброте и любви подписала документ, согласно которому все деньги завещаны мне. А потом приходят эти Дрейки и говорят, что никаких денег я не получу. Причем говорят самое разное. Говорят, будто я дурно на нее влияла. А потом куда худшие вещи. Хуже не бывает. Они говорят, что я сама написала завещание. Это чушь. Его написала она. Она тогда еще велела мне выйти из комнаты. Она позвала уборщицу и садовника Джима. Сказала, что они должны подписать бумагу, а не я, потому что я получу деньги. Действительно, почему бы мне не получить эти деньги? Почему мне должно не вести в этой жизни? Почему я не могу быть счастливой? Все казалось таким прекрасным. Какие грандиозные планы я строила, когда узнала об этом? Не сомневаюсь, да-да, не сомневаюсь. Почему я не должна строить планы? Почему не должна радоваться? Я собираюсь быть счастливой и богатой, иметь все, что захочу. Что я сделала не так? Ничего, ничего, говорю я вам, ничего. Я пытался объяснить вам, сказал мистер Фуллертон. Это все ложь. Вы говорите, что я лгу. Вы говорите, что я сама написала этот документ. Я не писала его, она написала его. Вам это подтвердит любой. Разумеется, люди много чего говорят, сказал мистер Фуллертон. А теперь послушайте меня. Перестаньте протестовать и выслушайте. Не секрет, что миссис Лойлен Смайт часто просила вас, чтобы в письмах, которые вы писали за нее, вы как можно точнее копировали ее почерк. А все потому, что она придерживалась старомодного представления о том, что посылать машинописные письма друзьям или близким знакомым значит проявлять невежливость. Это пережиток викторианской эпохи. Сегодня никто не обращает внимания, отпечатано письмо на машинке или написано от руки. Но для миссис Лойлен Смайт это было важно. Она считала это дурным тоном. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, я понимаю. И поэтому она просила меня. Например, говорила: «Теперь, Ольга, на эти 4 письма ты ответишь так, как я тебе сказала, как ты уже записала стенографией. Но ты напишешь их от руки, причем почерком, который по возможности будет похож на мой почерк». и даже велела мне попрактиковаться в ее почерке, чтобы я обратил внимание на то, как она пишет отдельные буквы. «Главное, чтобы было похоже на мой почерк», — сказала она. «А потом можешь подписать письма моим именем. Не хочу, чтобы люди подумали, будто я больше не в состоянии сама писать письма. Ты ведь знаешь, мой артрит с каждым днем все хуже и хуже, и рука почти не слушается, но я не хочу, чтобы мои личные письма были отпечатаны на машинке». «Вам ничто не мешало писать их вашим собственным почерком», — сказал мистер Фуллертон, «и делать в конце пометку «рукой секретаря» или же ставить свои инициалы». «Она не хотела, чтобы я делала так. Ей нужно было, чтобы все думали, что она пишет свои письма сама». «Что ж», — подумал мистер Фуллертон, — «похоже на правду». Это было вполне в духе Луизы Луэллен Смайт. Ее раздражало, что она больше не способна делать то, что привыкла. Что больше не может совершать долгие пешие прогулки, быстро подниматься в гору и, главное, делать что-то своими руками, особенно правой. Таким образом, она хотела сказать: «Я отлично себя чувствую, со мной все в порядке, нет ничего такого, чего я не смогу сделать, если только захочу». То, что говорила ему Ольга, было правдой. Именно по этой причине дополнение к последнему завещанию, должным образом составленному и подписанному Луизой Луэллен Смайт, было поначалу принято без всяких нареканий. Подозрения возникли позже, здесь, в его кабинете, потому что он сам и его младший партнер хорошо знали почерк миссис Луэллен Смайт. Именно Коул тогда первым сказал: «Знаете, мне с трудом верится, что Луиза Луэллен Смайт написала это добавление к завещанию. Я знаю, в последнее время у нее усилился артрит, но посмотрите на образцы ее почерка, который я принес вместе с остальными документами, чтобы показать вам. С этим добавлением к завещанию что-то не так». Мистер Фуллертон согласился с тем, что действительно тут что-то не так. Неплохо бы получить мнение эксперта-графолога относительно почерка, которым написано добавление. Ответ был однозначным. Почерк, которым написано добавление к завещанию, не принадлежал миссис Луэллен Смайт. «Будь Ольга менее алчной, — подумал мистер Фуллертон, — начни она добавление к завещанию, как и это, в благодарность за заботу и внимание, проявленные ко мне, и за ее любовь и доброту я оставляю». Ибо оно именно так и начиналось, и должно было именно так и начинаться. И если б далее следовала некая круглая сумма, завещанная девушке опер, родственники наверняка сочли бы ее чрезмерной, однако приняли бы дополнение без всяких вопросов. Но чтобы вообще вычеркнуть родственников, в том числе племянника, который в последних четырех завещаниях, что покойная составила на протяжении почти 20 лет, был наследником всего ее имущества, за вычетом долгов и налогов, и завещать все иностранке по имени Ольга Семенова, это было совершенно не в духе Луизы Луэллен Смайт. Это новое завещание нетрудно было опротестовать, сославшись на давление со стороны выгодополучателя. Нет, она была алчной особой, это пылкое, страстное дитя. Нельзя исключать, что миссис Луэллен Смайт сказала девушке, что оставит ей за ее доброту и внимание некую сумму. Старая леди наверняка была благодарна за то, что та выполняла все ее прихоти, делала то, о чем она ее просила. И это открыло для Ольги новые горизонты. Она решила, что получит все. Хозяйка должна оставить ей все, и она получит все ее деньги. Все деньги, и дом, и одежду, и драгоценности, все. Алчная девушка. И вот теперь ее настигло воздаяние. И мистер Фуллертон, вопреки своей воле, вопреки своим юридическим инстинктам и вопреки всему прочему, проникся к ней жалостью, сочувствием. С раннего детства она знала только страдания, испытала на себе все, в кавычках, «прелести» жизни в полицейском государстве, потеряла родителей, потеряла брата и сестру, познала несправедливость и страх, что развило в ней черту характера, которая была заложена в ней еще при рождении, но которой она до сих пор не смела потворствовать — детскую страстную алчность. «Все против меня», — заявила Ольга, — «все. Вы все против меня, вы несправедливы, потому что я иностранка, потому что я чужая в вашей стране, потому что не знаю, что сказать и как поступить. Что же мне делать? Почему вы не скажете мне, что мне делать?» «Потому что вы мало что можете сделать», — ответил мистер Фуллертон. «Для вас будет лучше ничего не скрывать и во всем честно признаться. Если я скажу то, что вы от меня ждете, это будет ложью, будет неправдой. Она составила это завещание. Она все в нем написала. Она велела мне выйти из комнаты, в то время как остальные его подписали». «Против вас имеются свидетельства. Есть люди, которые скажут, что миссис Луэлин Смайт часто не знала, что подписывает. У нее было несколько документов разного рода, и она не всегда перечитывала то, что клали перед ней на стол. Тогда она не знала, что говорила». «Мое дорогое дитя», — сказал мистер Фуллертон, — «ваша главная надежда — то, что вы совершили преступление впервые, что вы иностранка, и вы понимаете английский лишь в самом его простейшем виде. В этом случае вы можете рассчитывать на малый срок или, возможно, даже получите условное наказание». «Опять слова. Ничего, кроме слов. Меня посадят в тюрьму, я никогда из нее не выйду». «Не говорите глупости», — заявил мистер Фуллертон. «Уж лучше сбежать, сбежать и спрятаться так, чтобы меня никто не нашел. Как только будет выписан ордер на ваш арест, вас все равно найдут». «Не найдут, если все сделать быстро, если не тянуть. Если бы мне кто-то помог, я могла бы убежать, убежать из Англии, на лодке или на самолете. Можно выйти на тех, кто подделывает паспорта или визы, или что там нужно для этого. Попросить, чтобы мне помогли. У меня есть друзья, есть люди, которые любят меня. Кто-нибудь помог бы мне исчезнуть, это все, что мне нужно. Я могла бы надеть парик, могла бы ходить на костылях». «Послушайте», — властно произнес мистер Фуллертон, — «мне искренне жаль вас. Я порекомендую вам хорошего адвоката, который сделает для вас все, что только в его силах. Не надейтесь на бегство. Вы говорите, как малый ребенок». «У меня есть деньги, я накопила», — призналась Ольга и добавила. «Вы пытались быть добрым. Да, я верю, но вы ничего не сделаете, потому что все упирается в закон, в закон. Но кто-нибудь поможет мне, и я убегу туда, где меня никто не найдет». «Ее так и не нашли», — подумал мистер Фуллертон. «Интересно, что с ней стало? Где она сейчас? Он бы очень хотел это знать».